Решение коллег. Сверху запросили союз мнение о моем интервью, говорит Мазила. Союз рекомендовал исключить меня из членов союза и даже выгнать из Ибанска. Это хорошо. Это хорошо, говорит Болтон, что такие крайности заявляют о себе. Наверху их сами панически боятся, и потому они будут вынуждены тебя защищать от них. «Ну, что это даст?» — спросил Мазила. «Ничего», — сказал Болтун. «Просто способ, каким тебя придушат, будет выглядеть как проявление гуманизма и терпимости. Все-таки прогресс».